Антарктида. Край шельфового ледника Росса. 27 декабря. Вечер. Напряжение, царившее в кабине бытеплава, не спадало уже более 3 часов. Все устали, особенно экипаж краба, и Вербов принял решение остановиться для небольшого отдыха. Бытеплав завис в тоннеле, больше напоминавшем штрек шахты прямоугольной формы, хотя и с грубо обработанными стенами, шириной в 6 и высотой в 4,5 метра, так что двухцилиндровое тело аппарата едва не царапало потолок пробитого в неведомые времена и неведомо кем коридора. Лобанов выключил прожектора, в кабине стало темнее. Светились лишь шкалы приборов, да экраны радарной и гидроакустической систем. «Предлагаю горячий чай с бутербродами», — сказал Лобанов, выбираясь из своего капитанского терапевтического кресла, которое он называл рабочей станцией. Кресло и в самом деле впечатляло дизайном, впрочем, как и весь аппарат, и функциональным разнообразием позиций. По заверениям Лобанова, оно легко трансформировалось под 40 поз, могло нести на подлокотниках все нужные экраны и способно было интегрироваться в любой пост управления или командный модуль. «Инга, вы не возражаете?» «Нет», — коротко отозвалась Вершинина, переставшая рассматривать уходящий в темноту ход. Кабина краба не была разделена перегородками на пилотские и пассажирские отсеки. Вернее, перегородка была, но невысокая, по пояс Вербову. И он мог наблюдать, сидя в первом ряду пассажирского отделения, как за своими спутниками, так и за действиями экипажа, состоящего из 3 человек, включая капитана. Перезнакомились еще во время долгого подводного перехода на Грозном, отведя его до Антарктиды. И Вербову нравились подчиненные Лобанова. Уравновешенный немногословный блондин Ваня Климов и бритый наголо, кряжистый, тяжеловесный, стеснительный энергетик-инженер Володя Пинчук. Лобанов споро приготовил бутерброды, принес на пластиковом блюде Вершининой. Вот и бутербродики с русским маслом, вкусные. Чай зеленый или черный? Могу кофе предложить, только растворимый. Кофемашину установить здесь не догадались, к сожалению. Обычный, — попросила девушка. Лобанов принес ей чашку с кипятком, бросив в нее пакетик Краснодара. А я вот люблю китайские чаи, бесцветные. Попробовал как-то белый чай и подсел. «Кстати, впервые чай на Руси появился в 1638 году», — заметил Дремов, забирая у Лобанова чайник. «Первому царю из династии Романовых, Михаилу Федоровичу, преподнесли в подарок несколько видов китайского цветного чая. Во знаменование, так сказать, дружественных отношений. Царю понравилось особенно черный, особого качества, сделанный из белых ресничек, едва распустившихся почек чайного листа, по-китайски байхуа». «Байховый, значит?» «Это уже русская транскрипция». «Откуда вы знаете?» Дремов улыбнулся, но не ответил. Вербов уже убедился, что археолог — исключительно эрудированный человек. Много читал, много изучал, а путешественником оказался таким. В Китае он тоже был. Что оставалось только позавидовать. С удовольствием напились чаю с пряниками. Предлагать бутерброды остальным членам экспедиции Лобанов не стал, полагая, что они сами в состоянии поухаживать за собой. Вершинина молча встала и проследовала в хвост салона, где располагалась туалетная кабинка бытеплава. Вербов боялся, что она будет стесняться отправлять естественные надобности в компании мужчин, но этого не произошло. Майор спецподразделения ФСБ успела побывать во многих переделках и научилась не обращать внимания на отсутствие комфорта во время командировок, о которых рассказывать не любила. Лобанов как-то попытался разговорить ее, подбирая ключики к душе, как он выразился в разговоре с Вербовым, однако Инга его оборвала, и капитан больше на эту тему не заговаривал. «Закончили, господа сидельцы?» Никто Лобанову не ответил. Бальковский вообще не стал пить чай, увлеченно вбивая в клавиатуру ноута какой-то текст. Может быть, доклад своему начальству. Как специалист по древним сооружениям и объектам искусственного происхождения, он первым обратил внимание на форму тоннеля — прямоугольник в сечении, и сообщил, что видел начало такого же тоннеля на Камчатке. По его словам, тоннель тот пробили когда-то гиперборейцы. Потом в этом месте располагалась в годы войны российская военная база, но ее взорвали в конце века, и теперь там ничего нет, кроме заваленного обломками скал устья тоннеля. «Вы там были?» — спросил Вербов. «Конечно, дважды», — подтвердил Польковский. «Мы пробрались в грот, оттуда и начинается тоннель, но разобрать завалы невозможно даже с помощью техники». И экспедиции свернули. Разговоры о находках тоннелей в России возобновлялись не раз. Спец по артефактам обстоятельно рассказывал о своих походах по Кольскому полуострову, по крайнему северу России, северным островам архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа. Но одно дело слушать рассказы, другое — видеть собственными глазами и быть свидетелями открытий, имеющих большие последствия. Поэтому Польковскому завидовали, хотя и молча. Правда, о значимости предполагаемых открытий подо льдами Антарктиды подчиненные Вербова не думали. Главное было впереди. Рассуждали о том, с чем придется столкнуться и как преодолеть препятствия, если таковые появятся. «Идем дальше», — объявил Лобанов, занимая свою футуристическую рабочую станцию. «Температура за бортом около нуля, давление 150. Есть пожелания, просьба?» «Нет», — за всех ответил Вербов. Вспыхнули прожектора батиплава, выплавляя в воде тоннеля столбы желтоватой прозрачности. Никакой живности в тоннеле не было видно. Исчезли даже крохотные рачки и водоросли, встречавшиеся в воде подо льдами в море Росса. Вода была прозрачной, но благодаря отсветам прожекторов от стен тоннеля казалась желтоватой или зеленоватой. Тоннель не петлял, являя собой нечто вроде ствола метро, хотя и дважды повернул под небольшими углами. По расчетам Польковского он должен был зацепить два озерца через 30 и 70 километров, прежде чем воткнуться в озеро Восток. Краб вел себя безукоризненно, его регенерационные батареи работали отлично, насыщая батиплав кислородом. И о запасах воздуха можно было не беспокоиться. Хотя запас был. Примерно на сутки при экономичном использовании. Проплыли 20 с лишним километров, снова приостановились на несколько минут. «С такой скоростью мы будем добираться до цели неделю», — проговорила Вершинина, впервые проявив интерес к манипуляциям водителя. «Можно увеличить скорость?» «Можно», — с готовностью ответил Лобанов. «Прикажете ускориться?» Инга посмотрела на Вербова. «Не возражаете, товарищ майор?» Вербов сделал вид, что колеблется. Ему самому хотелось двигаться быстрее, так как недельное сидение в консервной банке батиплава было сродни тюремному заключению. Но гораздо больше Дениса расстраивало невнимание девушки и ее официальное обращение «товарищ майор». Ни интересного собеседника, ни просто мужика она в нем не видела. Утешало лишь то обстоятельство, что Вершинина и с Лобановым вела себя так же. «Попробуй до 10. — сказал он, наконец, имея в виду скорость в 10 узлов. — Только будь внимательнее. — Само собой, товарищ майор, — отозвался Лобанов со скрытой насмешкой. Судя по всему, он тоже переживал, что на него не обращают внимания, и подтрунивал над приятелем-соперником. Краб увеличил скорость. Через полчаса вошли в линзовидное озерцо глубиной в 200 метров, заполненное не водой, а рассолом, судя по полупрозрачности воды. Пересекли озеро за 2 часа и еще столько же времени потратили на поиски продолжения тоннеля, почти скрытого белесым назреватым сугробом ила. С трудом протиснулись в устье тоннеля, пробороздив пузом нижним корпусом аппарата иловый пласт. Пообедали консервами, на ходу не останавливаясь, и на 72-м километре уперлись в ледяную стену. Тоннель в этом месте перегораживала ледяная пробка. Сначала показалось, впереди сгустился слоистый туман, превращенный лучами прожекторов в неровную гребенку. Потом стало видно, что перед аппаратом и в самом деле находится бугристая, дырчатая, белесая стена, усеянная линзочками полупрозрачной субстанции, то ли илистыми отложениями, то ли каплями, замерзшей до консистенции сиропа воды. «Приплыли», — хмыкнул Лобанов, разглядывая препятствие. «Давайте выйдем. Посмотрим, что это такое», — предложил Вершинина. «Выйти-то можно», — Лобанов почесал затылок, — «хотя давление воды здесь под 400 атмосфер, но это самый стопроцентный лед». «Пробьем его кирками?» «Кирки мы не брали. Зато у нас есть аппарат для плавления льда», — — напомнил Вербов. «Есть. Но если толщина пробки большая, мы ее не пробьем». «Давайте определим толщину. У нас же есть локаторы и сонары. Что-нибудь да увидим». «Жаль», — очень тихо пробормотал Польковский. Головы повернулись к нему. «Чего жаль?» — спросил Вербов. «Лед может заполнять весь тоннель, и мы не попадем в озеро Восток». «Еще рано жалеть», — решительно сказал Лобанов. «Попробуем расплавить пробку. Парни, меряем толщину». Определение размеров пробки длилось почти час. К счастью, опасения Польковского не оправдались. Толщина льда, заполнявшего тоннель, по расчетам компьютера, не превышала 50 метров. К тому же лед оказался достаточно рыхлым. Манипулятор бутиплава легко пробил в стене дыру, обрушив нижнюю часть, которая сползла на пол тоннеля буквально водопадом белого киселя. «Готовим тепловую пушку», — скомандовал сам себе Лобанов. Готовить, конечно, не надо было ничего. Инфракрасные лазеры и насосы горячей воды были вмонтированы в оба корпуса краба, и управлял обоими сам водитель, стоило только включить энергоподачу. Подвели аппарат поближе, Лобанов прицелился, вдавил ладонью красный грибок на панели управления. Лучи лазеров были не видны сами по себе, но они мгновенно нагрели воду, вспухли красные нити из гроздьев паровых пузырьков и пробили в пухлой снежно-ледяной стене глубокие, увеличивающиеся на глазах дыры. В эти дыры врезались струи нагретой воды, превращая лед в пары в воду. «Работает», — с удовлетворением сказал Лобанов. Рухнул еще один пласт ледяного киселя, за ним еще и еще, постепенно освобождая проход. Ледяная каша таяла быстро, и видимость ухудшилась, потому что лучи прожекторов начали тонуть в маслянисто-бело-сером тумане испарений. Однако Лобанова это не остановило. Он с увлечением кромсал оседающую массу льда, приговаривая. «А мы теперь вот сюда? Не нравится? И сюда? Падай, ты уже вода! И так будет с каждым!» Прошел час. Последние снежно-ледяные хлопья растворились маслянистыми облачками перед аппаратом, и краб выплыл в темную бездну, в которую утонули лучи прожекторов. «Кажись, прошли?» — с облегчением сказал моторист Иван Климов. «72 метра». «А компьютер выдал 50, — сказал Вербов. «Хорошо, что не километр», — отмахнулся Лобанов. «Лед рыхлый, вот мы с ним и справились». «Где мы?» «Мы вышли в озеро, наверное». «На нашей карте его нет». «Спутники могли и не заметить озеро, если оно не очень большое». Лобанов оказался прав. Озером, встретившийся незамерзший водоем, назвать было трудно. Скорее, это была водяная линза диаметром в 100 и толщиной в 20 метров. Форма линзы озадачила не только водителя и пассажиров бутиплава, но и компьютер. «Идеальный эллипсоид», — доложил компьютер строчкой текста, нарисовав синтезированное изображение линзы. «Я знал, что мы наткнемся на что-либо подобное», — произнес Польковский сдавленным от волнения голосом. «У вас не возникает впечатления, что эллипсоид вырезан искусственно? Чаша внизу в твердых породах, чаша вверху в потолке во льду. Неужели случайное творение природы?» «Сделаем круг, осмотримся», — предложил Дремов. Инга посмотрела на Вербова. «Не трусь, командир», — весело сказал Лобанов. Майор подумал, что в их задание не входит исследование попадавшихся на пути чудес природы, но уступил даже не наглой усмешке приятеля, а вопросительному взгляду девушки. «Капитан, пройдемся над центром котловины и пойдем дальше». «Слушаюсь, командир!» — браво козырнул Лобанов. Краб двинулся к нижней точке дна линзы, шаря вокруг себя прожекторами. «Температура растет», — предупредил моторист. «Фиксирую слабое движение воды снизу вверх», — добавил бортинженер. «Может, это черный курильщик?» — вежливо предположил Дремов, имея в виду геотермальный источник. В прибрежных зонах Антарктиды их было найдено немало, но подо льдами черные курильщики еще не встречались. «Посмотрим». Краб завис над довольно гладким дном впадины. «Погаси свет», — быстро приказал Вербов. Прожектора погасли. Несколько секунд все привыкали к темноте за бортом бутиплава. Потом Инга привстала. «Свет!» Действительно, впереди, в нижней точке впадины, стало видно слабое свечение, колеблемое дыханием поднимавшейся вверх струи нагретой воды. «Там дыра», — сказал Пальковский, проявивший вдруг юношеский азарт. «Может быть, шахта?» «Подходим». Лобанов тронул с места аппарат. «Радиации нет?» — напомнил Вербов. «Вроде нет в пределах фона. Температура струи плюс 6 градусов. Вот почему ледяной купол над озером такой ровный. Его геометрию поддерживает теплый гейзер». Краб опустился ниже, остановился над источником свечения. Нижний прожектор высветил воронку в желтовато-коричневых заносах метангидратов и донных отложений, над которой клубилось облачко серебристого свечения. «Неужели шахта?» «Пока это лишь дырка в дне озера», — хмыкнул Лобанов и оглянулся на Вербова. «Посмотрим?» «Нам нельзя задерживаться». «Но ведь мы можем найти что-либо полезное», — не сдержал досады Пальковский. «Денис Геннадьевич», — тихо проговорил у Вершинина, — «полчаса-час не делают погоды». Обращение Инги по имени-отчеству остановило язык Вербова. «Хорошо, задержимся. Но не больше часа». Лобанов шевельнул рулями краба, направляя аппарат в светящуюся воронку. После нескольких галсов стало видно, что в дне воронки имеется дыра, из которой сочилось тусклое свечение, сформировавшее над воронкой конусовидное ажурно-серебристое облачко. «Дыра!» «Шахта!» — убежденно возразил Пальковский. «Форму дыры видите? Квадрат!» «Похоже», — согласился Лобанов. «Размеры большие, не меньше 10 метров. Пролезем?» «Я не собираюсь», — начал Вербов. «Денис», — укоризненно обронила девушка. «Хорошо, нырнем, но предупреждаю». «Наткнемся на пробку, вернемся», — заверил Вербова Лобанов. Краб начал снова опускаться в удивительно правильных очертаний дыру в дне воронки. Прожектора высветили ее стены, ровные, трещиноватые со следами грубой обработки. «Я же говорил, шахта!» — нервно рассмеялся специалист по НЛО. «Стены фрезами резали!» Дремов посмотрел на него насмешливо и оценивающе, перехватил взгляд Вербова, пожал плечами, как бы говоря. «Чего с него взять, фанат?» Спустились, не встречая никаких препятствий на 10 метров, потом на глубину 10-этажного дома. Температура воды поднялась до плюс 10 градусов, свечение усилилось, хотя его источник пока не обнаружил себя. Шахта внезапно расширилась, превращаясь в пещеру с невидимыми из-за ее размеров стенами. Терпение Вербова лопнуло. «Назад!» «Еще чуточку», — умоляюще сказал Пальковский. Лобанов добавил воды в балластную цистерну нижнего корпуса. Краб плавно нырнул сразу на 20 метров, и пассажиры вместе с членами экипажа лодки разглядели под аппаратом странной формы сосульку, который и испускало слабое серебристое свечение. «Сталагмит?» — неуверенно сказал Лобанов. «Статуя!» — выдохнул Пальковский. Он оказался прав. Краб опустился еще ниже, и перед взорами его обитателей предстала гигантская, высотой не менее 100 метров и шириной по крайней мере в 50 метров, статуя, изображавшая существо, объединившее в себе человека с толстым животом, сидящего на коленях, и динозавра. Точнее, у существа, почти лишенного плеч, были длинные суставчатые руки, скорее лапы, сложенные под животом на массивных коленях, и звероподобная деформированная голова. В кабине бытеплава установилась тикающая тишина. «Это мы удачно зашли», — развеселился вдруг Лобанов. «Что теперь скажете, товарищ майор? Придется остановиться». «Это не наша цель», — твердо заявил Вербов. «Для исследования феномена нужна отдельная экспедиция. Уходим». «Давайте хотя бы проведем съемку», — в отчаянии вскричал Пальковский. «Но вам это не кажется странным?» — в задумчивости сказал Дремов. «Что вы имеете в виду?» — спросила Инга. «В первом же рейде мы натыкаемся на артефакт». «Ну и что?» — облизнул пересохшие губы расстроенный Пальковский. «Первый артефакт — это сам тоннель. А тоннели такого размера и длины просто так не прокладываются». «Почему?» — возразил Лобанов. «Очень даже прокладываются. Для транспортного сообщения. Мы же прокладываем метро». «Но не таких масштабов. Такие тоннели должны прокладываться с какой-то целью. И вовсе не для транспортного сообщения. К Когда их рыли, льдов на поверхности Антарктиды не было. — У вас есть гипотеза? — заинтересовался Дрёмов. — Есть. Тоннели проложены для объединения важных объектов социокультурного или технического назначения. Таким же образом когда-то строились пирамиды на всех материках Земли для образования энергоинформационной сети. Помолчали, продолжая разглядывать скульптуру неизвестного существа, вызывающего в душе древние атовистические страхи. «Хорошая идея», — одобрил высказывание Польковского Дрёмов. «Интересно, что это за чудовище?» — проговорила Инга. «Неужели древний антарктоид?» «Вряд ли», — усомнился Лобанов. «Нигде не считал о совокуплении динозавров с людьми. Это же помесь крокодила и человека». «Как раз мифов о смешении людей и зверей дошло до нас очень много», — возразил Дрёмов. «Были и козлолюди, и люди-свиньи, и люди-черти, и тому подобное. Зевс, к примеру, тоже сходил на землю в образе рогатой твари, либо в образе змея. Так что ничего удивительного в этой статуе нет. К тому же она может отражать некий религиозный символ, а не быть героем, которому поставили памятник во знаменование былых заслуг». «Прошу подойти ближе», — взмолился Польковский. «Дай круг и поднимайся», — сказал Вербов непререкаемым тоном. «Возможно, на обратном пути нам дадут задание присмотреться к статуе повнимательней». Краб медленно двинулся вокруг странной скульптуры, изображавшей не то древнего жителя Антарктиды, возможно, Атлантиды, не то грозного бога антарктов-атлантов. Телекамеры бытеплава послушно зафиксировали скульптуру со всех сторон. Сильнее всего светился вздутый живот исполина и его куполовидный нарост на черепе. Раскрытая пасть, полная острых игл, мало похожих на зубы, скорее на жесткую щетку, почти не светилась, но и того, что было видно, хватало для рождения мысленных образов и ассоциаций, по большей части мрачных, пугающих, связанных с процессами поедания животных и высасывания крови у людей. «Вампир». Пришло Вербову в голову сравнение. Антаркты были вампирами, а это их бог. Но вслух свою идею впечатления он высказывать не стал. «Поднимаемся». Лобанов оглянулся, ища глазами Ингу, сделал жест, означающий «вынужден подчиниться». И краб начал всплывать из глубин пещеры, форма которой так и осталась неизвестной. Да и окрестности постамента человека-зверя остались скрытыми от разведчиков. Радары бытеплава не заметили вокруг никаких-либо строений, ни развалин, ни скал. Бог антарктов стоял в гордом одиночестве, странным образом пережив древнюю катастрофу, закончившуюся оледенением континента. «Вижу свет», — внезапно написал компьютер на экране. «Стоп, машина!» — взвился Вербов, поймав себя на мысли, что ему давно не по себе. Интуиция подсказывала какие-то неприятности, умалчивая точные причины переживаний. Лобанов отреагировал с похвальной быстротой. Краб перестал подниматься, закрутившись вокруг оси отрывка балластной цистерны. Возможно, это незапланированное вальсовое «па» его и спасло. Мимо бесшумно проплыл в глубину пещеры какой-то небольшой предмет, напоминавший огурец, и через несколько секунд превратился в пузырь неяркого пламени. По корпусу аппарата будто ударили бетонным блоком. Он заплясал на месте под серией волн давления, завибрировал, заскрипел, со столиков перед пассажирами попадали на пол чашки. «Ёшкин кот!» — изумился Лобанов, не потеряв при этом ни мгновения, успевая сманеврировать рулями так, чтобы аппарат не опрокинулся на бок, и тут же бросил бы теплав в разворот. «Володя!» «Да, командир!» «Разверни наш лазер на макушку!» «Слушаюсь!» «Что это?» — с недоумением спросил Дрёмов, едва не слетевший с сиденья. «Атака!» — оскалился Вербов. «Инга, к оружию! Макс, костюмы!» «Что происходит?» — округлил глаза Польковский. «Мы здесь не одни. Кто-то сбросил на бытеплав бомбу». «Бомбу? Не может быть! Кто?» «Тот, кто знал, что мы вошли в тоннель». Вербов выскочил вслед за Вершининой и Володей Пинчуком в хвостовой отсек, где хранились водолазные костюмы и оружие, врученные экипажу еще на базе в Ведяево, подводные автоматы АДС, пистолеты СПП-1М, гарпунные ружья и ультразвуковые излучатели ПИСК, дезориентирующие противника под водой. АДС. Автомат двусредный. Аналогов в мире нет. Дальность стрельбы до 40 метров, предел видимости. СПП-1М. Пистолет для стрельбы под водой. Эффективная дальность стрельбы 17 метров. «Вижу!» — крикнул Лобанов. Вербов кинулся назад. На экране, показывающем изображение неба над верхним корпусом краба, показался тусклый столбик света, луч прожектора какого-то аппарата. «Метров 50 над нами!» «Мистик!» — выдохнул Вербов. «Американцы догнали нас!» «Если он сбросит еще одну гранату, стреляй вверх!» «Из чего? Ты же развернул лазер!» «Ну, хотел посигналить. Включай на полную мощность!» Лобанов подчинился. «Выключи свет, маневрируй!» Прожектора бытеплава погасли, он пошел галсами то влево, то вправо, продолжая подниматься. «Денис!» — позвала Вершинина. Он метнулся в хвостовой отсек. «Помоги!» Вербов расчехлил глубоководные водолазные костюмы, и они начали натягивать их на себя, помогая друг другу. Вернулись в кабину, похожие на космонавтов без шлемов. Шлемы надо было надевать непосредственно перед выходом в воду. Вербов вооружился автоматом, вручил Инге пистолет и писк, однако выходить из аппарата не пришлось. Неведомый агрессор, сбросивший на российский бытеплав взрывное устройство, скорее всего, подводную гранату ASG, предназначенную для борьбы с подводными пловцами, исчез, будто растворился в темноте вод озера. Локатор краба и сонары не смогли обнаружить аппарат чужаков. Хотя все подозревали, что это был американский бытеплав «Мистик». Поднялись из пещер в озеро. 2 часа искали продолжение тоннеля, полузасыпанного ледяной кашей, но все же втиснулись в дыру, готовые в случае нового нападения обороняться всеми имеющимися на борту средствами, и озеро с уцелевшей статуей бога антарктов осталось позади.